Так, несомненно, верь, что Бог видит тебя, как ты уверен, что видит тебя отец или другой кто, лицом к лицу с тобой стоящий, с той разницей, что Отец Небесный видит все, что в тебе есть, каков ты весь, всех тварей, ангелов, святых, нас грешных, животных, видит разом так, как солнце разом освещает всех. Впрочем, очи Господни тьмами тем крат светлейшие солнца суть. Живое представление пред лицом своим Господа есть источник мира и радости для души. Сомнение в его присутствии производит смущение, скорбь и тесноту. Сердечная молитва – источник покоя сердечного, а бессердечная, поверхностная, невнимательная производит уязвление сердца.